Глава 55. Кто бабушке не внук, кто молод не бывал. Русская пословица. Теперь пришло время подробнее рассказать вам о моих родственниках, хоть я и не уверен, что они сильно бы обрадовались, услышав о себе в этой аудиокниге. Но никого из них уже давно нет в живых, а потому я позволю себе рассказать некоторое количество слов о том, как жили мои предки на Украине. Надеюсь, благосклонный слушатель извинит мою дотошность в описывании совершенно неизвестных ему людей, поскольку их наличие в моей жизни отнюдь не случайно, а значит, должно быть отражено со всей присущей автобиографической литературе тщательностью. Кроме того, родичи мои оказались персонажами довольно-таки колоритными, и я не могу отказать себе в удовольствии показать вам эти человеческие типажи и характеры, несмотря на то, что повествование мое будет очень печальным. Но что поделать, так уж сложилась их жизнь. Итак, бабушка моя, Любовь Макаровна Сукаченко, в девичестве Чернова, принадлежала к числу тех людей, которых всевозможные беды и напасти преследуют с неослабевающим напором, практически неотступно. С самого раннего рождения и до трагической своей кончины она стойко переносила все 33 несчастья, которые судьба злодейка могла только придумать, чтобы досадить неугодному ей человеку. В самом деле, я мало встречал в жизни людей, на которых обрушилось бы столько тяжелейших испытаний. Милая беззубая старушка, она не верила в Бога, да и как ей было не усомниться в его существовании при той запредельно чудовищной концентрации горя, что выпало на ее долю. Земной путь бабушки — это одно сплошное хождение по мукам. Такой жизни и врагу не пожелаешь. Судите сами. Еще будучи совсем маленькой девочкой, бабушка чудом пережила страшный голод на Украине, когда в результате преступной политики ленинских большевиков только в ее родном селе вымерло больше половины жителей. Люди питались травой и соломой, делали отвар из коры деревьев, поели всех птиц, собак и мышей. Первыми от голода умирали дети, но бабушке каким-то невероятным образом удалось выжить. Может быть, именно тогда в нее и была заложена та нереальная выносливость, которая помогла впоследствии вынести все тяготы жизни, не надорваться от непосильной ноши, не озлобиться на весь окружающий мир, который был очень часто несправедлив к ней, и пережить все новые и новые ужасы, последовавшие вскоре. Как будто кто-то проверял ее на крепость духа и способность выживать в самых немыслимых условиях. Не успели люди чуть-чуть оклематься от голода, как началась страшная война. После того, как фашисты захватили Украину, они угнали на работу в Германию огромное количество украинцев. Среди них была и моя несчастная бабушка. Несколько лет она провела в концлагере при каком-то заводе, где обессиленных от постоянного недоедания заключенных заставляли с рассвета и до заката работать на Великий Рейх. Бабушка никогда не могла без слез вспоминать об этом лагере. Продуктовая дневная норма там равнялась 100 граммам заплесневевшего хлеба и миске вонючей баланды, к которой, впрочем, крестьяне привыкли во время так называемого триумфального шествия советской власти по селам и весям большой страны. Но к этому добавились еще и каждодневные побои, которые приходилось претерпевать узникам. За любую провинность немецкие надзиратели безжалостно били заключенных резиновыми палками. Стоило кому-нибудь из них забыться от страшного недосыпа у станка или не выполнить установленную начальством норму, как на голову бедного узника обрушивался целый град ударов разъяренных надсмотрщиков. Когда бабушка уже во время перестройки впервые увидела в руках у милиционеров дубинки, она была потрясена до глубины души. Ей сразу вспомнился немецкий концлагерь. «Як же так?» — спрашивала она меня со слезами на глазах. «Мы перемогли проклятых фашистов, а теперь наша милиция сама бьет людей палками». Бабушка никак не могла поверить, что в советской стране вообще такое возможно. Так узники мучились в лагере несколько лет, но весной 1945 года даже им стало ясно, что война близится к своему завершению. Очень уж обеспокоенными и испуганными начали выглядеть их истязатели. Однажды немцы согнали оставшихся в живых заключенных в колонну и стремительным маршем погнали их куда-то из города. 3 дня люди шли без еды и воды, буквально изнемогая от усталости. Бабушка рассказывала, что к тому времени совершенно обессилела от голода и болезней. Она понимала, что если отстанет, то охранники сразу же пристрелят ее, как делали это со всеми, кто имел несчастье выбиться из строя. И тогда более старшие девушки и женщины, сами падающие с ног от слабости, понесли ее, 15-летнюю девочку, на руках. Я пытаюсь представить себе эту картину. Качающиеся, как былинки на жестоком ветру люди, невзирая на злые окрики надзирателей, поднимают упавшую и уже простившуюся с жизнью бабушку и несут ее на себе несколько километров. Практически они вытащили ее с того света, невероятным усилием воли вырвали из лап смерти и оставили среди живых. Ну как не поклониться до земли таким потрясающим людям? Как не преисполниться чувством вечной к ним благодарности? Наконец их пригнали к какому-то заброшенному нежилому зданию. По толпе разнеслась страшная весть, что узников доставили к месту грядущего расстрела. Их заперли в этом холодном мрачном доме, и люди без сил повалились на пол. Многие плакали, предчувствуя скорую кровавую развязку. Так прошло какое-то время, и вдруг немецкие охранники куда-то исчезли. Не было ни стрельбы, ни какого-либо другого шума. Они просто сбежали от тех, кого еще недавно готовы были расстрелять. Причина этого бегства выяснилась буквально через пару часов, когда закрытые снаружи двери неожиданно открылись, и на пороге появились русские солдаты. «Женщины, выходите, вы свободны!» Это были первые слова, которые они услышали от своих спасителей. Несчастные узницы были до такой крайности истощены, что даже радоваться не могли своему освобождению. Им дали воды и предупредили, что кормить сразу никого не будут, так как из-за долгого голода желудки у людей отвыкли работать, и прием грубой пищи может спровоцировать летальный исход. «Потерпите немного, дорогие», — говорили наши солдаты. «Не обижайтесь, что мы не даем вам кушать. Понадобится какое-то время, прежде чем вы хотя бы немного окрепнете и сможете нормально питаться без угрозы для жизни». Вся эта жуткая концлагерная эпопея с ежедневными побоями, изматывающей работой, лишением и без того скудной еды, угрозами расстрела и постоянным стоянием босиком на бетонном полу, обувь у заключенных отбирали, так подействовала на бабушку, что она еще долгое время после войны не могла ходить. Возвратившись из плена, добрые люди помогли калеке добраться до дома. Бабушка, тогда еще юная девушка, всерьез думала, что так и останется прикованной к инвалидному креслу, но неожиданно о ее беде узнала какая-то местная деревенская знахарка, которая взялась поставить бабушку на ноги. И благодаря ее тайному искусству, состоящему из каких-то яростных нашептываний, заклинаний, втираний неизвестных мазей и прочих удивительных вещей, болезнь отступила. Бабушка снова научилась ходить, хотя сильная хромота, как напоминание о фашистском концлагере, осталась у нее на всю жизнь. Бабушка моя была невероятно, просто необычайно трудолюбива. Я никогда не видел ее праздно сидящей без дела, это невозможно было представить. Она постоянно была чем-то занята и везде успевала. Даже когда ей еще задолго до пенсии приходилось отрабатывать свои бесчисленные трудодни в колхозе, долгое время денег крестьянам за работу не платили, она умудрялась вести еще большое подсобное хозяйство. Я так и запомнил ее бегающую, прихрамывающую по двору, исправляющую решительно всякую работу. Бабушка несколько раз в день доила коров, кормила многочисленную домашнюю птицу, куриц, гусей, уток, не забывая и прочую имеющуюся у нее живность в виде свиней, кроликов и наглого козленка, который со временем вырос в совершенно распоясавшегося козла. Она также готовила еду на всю свою семью, мыла полы и окна в доме, стирала одежду в огромном эмалированном тазу, о стиральной машине в деревне того времени могли только мечтать, копалась на бесконечных грядках, где выращивалось абсолютно все, что было необходимо для питания, окромя хлеба, его мы покупали в магазине. Добавьте к этому ее постоянную опеку над двумя своими непутевыми сыновьями, моими дядьками, и страшные переживания, связанные с искалеченной судьбой младшей дочери, моей матери. И вы поймете, что жизнь ее, мягко говоря, была не сахар. Свою чашу страданий она испила до дна. Вообще люди старой закалки не чета нам, лентяям, бездельникам и дармоедам. Подумать только, сколько невообразимых испытаний им пришлось вынести на своем веку. Насильственная коллективизация, массовые репрессии, Великая Отечественная война, послевоенное восстановление страны. По сравнению с ними мы живем как на курорте. Наверное, все наиболее плохое и тяжелое они взвалили на себя, оставив нам лишь самую малость, чтобы жизнь совсем уж медом не казалась. Интересно, жила ли бабушка когда-нибудь для себя? Сколько я ее помню, она всегда беспокоилась за других, переживала, хорошо ли накормлен человек, обстиран ли, одет, обут, не капает ли ему за воротник, в тепле ли его ноги. Мне даже неловко было видеть, как она обо всех нас хлопочет. «Бабушка, очень тебя прошу, отдохни немного, мы и сами справимся», пытался освободить я ее от какой-нибудь работы, но она только отшучивалась в ответ: «Почивать будем на кладбище, Олег». Удивительно, но пройдя через все самые жестокие испытания, познав голод, нищету, побои, не раз заглянув в глаза смерти, бабушка Люба не растеряла своей любви к людям. Напротив, она даже как бы сверх меры наполнилась ею. Как будто чем больше мы в жизни страдаем, чем больше носим в своем сердце невыносимой боли, тем сильнее любим все человеческое. А может, так оно и есть на самом деле? Пройдет какое-то время, и бабушка угорит ночью во сне в собственном доме, по какой-то так и не выясненной до конца причине, то ли позабыв, то ли не сумев открыть печную заслонку. И никого из тех, кого любила она или кто любил ее, не окажется в ту роковую минуту рядом, чтобы предотвратить эту страшную нелепую смерть. Мой дедушка, Григорий Гаврилович Сукаченко, вел свой род от легендарных запорожских казаков, которые, как известно, отличались неукротимым нравом и лихой бесшабашностью. Столь отчаянные бунтарские гены, разумеется, не могли не сказаться на его сложном и противоречивом характере. Дед много грешил в своей жизни, но и хорошего тоже сделал немало. Несмотря на всю свою худобу и сухощавость, дед был очень выносливым в работе и в питье. По молодости лет мало кто мог перепить его, поскольку дедушка почти не пьянел. Эта его счастливая особенность передалась впоследствии и мне. Работал же он так, что никто не мог за ним угнаться. Косил ли дедушка траву или рубил дрова, хлестал ли он горькую или засаливал огурцы в банках, все у него выходило так ловко и вкусно, что просто на загляденье, глаз не оторвать. Демобилизовавшись после войны из армии, на полях сражений, к сожалению, погиб его старший брат, а младший вернулся домой инвалидом. Дедушка устроился в колхозе завхозом. Лучшей работы на селе тогда и придумать было нельзя. При минимальном усердии и ловкости должность заведующего колхозным имуществом сулила массу всевозможных выгод. Но все испортила патологическая честность Сукаченко. Видимо, люди, которые брали деда на работу, хорошо знали об этом его недостатке. За долгие годы, проведенные на хозяйстве, дед не своровал у государства ни единого гвоздя и другим не давал расхищать колхозное добро. Крестьяне крутили пальцами у виска. «Гришка совсем сдурив, як собака на сине, ни соби, ни людям. Ладно, нам не дае, так хоть бы соби хату нормальную построил, а то на йогу холупу без слез не взглянешь». Но на эти слова дед только посмеивался в усы. Я пытался его шутливо подначивать. «Дед, ведь и вправду люди говорят, чудной ты какой-то. Все берут, и ты бери. Небось, не обеднеет государство». «Я не все», — раздраженно отрезал дед, давая мне понять, что разговор окончен. Он прожил, как и многие тогда, очень тяжелую жизнь, звезд с неба не хватал, но главным ее итогом считал возможность честно и прямо смотреть в глаза людям. Не так уж и мало по нынешним временам, согласитесь.